Аньхой 12,6%, Дзянсу 18,6%, Дзянси 29,7%, Фуцзянь 15,2% всех браков. В нарушение традиции отдельные браки заключались на условиях, при которых муж брал фамилию тестя и получал специально оговоренную в брачном контракте долю семейного имущества. Такое положение могло быть постоянным или временным. Во втором случае муж по истечении условленного срока мог покинуть вместе с женой ее дом, но при этом не имел прав на имущество семьи. Разумеется, брак, как бы ставивший мужчину в положение женщины, считался для него унизительным. Тем не менее, на Тайване в начале 20 века такие браки составляли около 20%. В некоторых местностях Юннани удельный вес таких браков достигал 40%, причем удел заложившего себя зятя позорным не считался. Обычай допускал использование едва ли не всех возможных средств, которые могли обеспечить нормальное функционирование семьи. Если в семье не было мужского потомства, муж имел право взять наложницу и сделать наследниками рожденных от нее сыновей. Широко распространена была практика усыновления мальчиков из чужих семей, хотя формы ее были не одинаковые в разных областях Китая. Так, в большинстве районов Северного и на побережье Южного Китая обычай разрешал усыновлять только кровных родственников по мужской линии, тогда как в Восточном Китае допускалось усыновление детей сестер или даже мальчиков, купленных в младенческом возрасте. Отдельной колонкой. Народные поговорки о семейной жизни. Если не будешь слушаться старших, проживешь на 10 лет меньше. Когда в семье согласие, желтая земля превращается в золото. Брат для брата все равно, что рука для ноги. Жена и дети — только одежда. Выйдешь замуж за цыпленка — будешь жить за цыпленком. Выйдешь замуж за пса — будешь жить за псом. Учи детей с малолетства, а жену — с первого дня замужества. Не бери старого верблюда и старой жены. Жена, на которой женился, и лошадь, которую купил, это чтобы ездить на них и плеткой учить. Отец не входит в спальню сына, чиновник не входит в дом простолюдина. Украденный арбуз не сладок на вкус. Женитьба силком никому не в радость. Конец колонки. Страница 149. Клан. Значение институтов родства в традиционном китайском обществе далеко не ограничивалось отдельными семьями. Существовал, например, круг семей, охватывавший всех кровных родственников по мужской линии до пятого колена. Еще большее значение в общественной жизни имели клановые организации – дзун, дзу. Последние включали в себя мужчин, имевших общего мужского предка. Кланы – имели организующее ядро, культ общих предков и связанные с ними социальные институты, а также свою географическую локализацию. Внутри кланов шел непрерывный процесс появления новых ветвей, обычно именовавшихся по порядку дворов фан в семье предка-основателя. Примером развитого клана может служить клан Дан, расселявшийся в окрестностях Гонконга. Этот клан насчитывал в середине 20 века около 3000 членов, населявших 8 расположенных по соседству деревень и состоял из 8 ветвей. Наиболее могущественная ветвь разделялась на 3 подветви, одна из которых насчитывала в 3 раза больше человек, чем 2 другие вместе взятые. Эта подветвь, в свою очередь, включала в себя еще 2 уровня столь же асимметрично организованных сегментов клана. Структура клана наглядно выражалась в устройстве алтарей предков каждого его подразделения. В целом, кланы отличались большой сплоченностью на юге, где они зачастую составляли отдельные поселения. Так, из 123 деревень, обследованных в 20-е годы 20 века в провинции Аньхой, 121 была заселена членами одного клана. В уезде Гаоань на западе провинции Дзянси из 1291 деревни 1121 были заселены сплошь членами одного клана. В уезде Инсянь провинции Джэцзянь 70% деревень были одноклановыми и так далее.